12. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Поместье. Веранда. 14.50. Ближняя свита понемногу формировалась, и вместе с ней создавалась будущая структура клана, выстраиваясь в привычную схему иерархии власти для старых семей. Карл Ульбрихт Бельский. Мастер войны. Блестящий офицер и бывший гвардеец Руса Империума. Преданный собственным дядей и разочаровавшийся в жизни, нашедший новую цель для служения. Первый вассал, занимавший по праву второе место в иерархии возрожденного клана. В нем я был уверен почти как в себе. Не потому, что офицер и аристократ, имевший понятие о чести, а из-за сгоревшей души, где не осталось места ни для чего, кроме машинального продолжения жизни. Его окружала беспросветная тьма, сжигала отчаяние. Я стал тем источником, который разогнал мрак, позволив осуществиться давней мечте о мести. Такое не предаст, до последнего останется верен, даже если на горизонте появится туча наступающего поражения. Сильвия Хант. Мастер над золотом. Бывший топ-менеджер корпорации «Одинокая звезда». Честолюбивая и амбициозная, желавшая доказать, что достойна большего, чем ей хотели дать старые наниматели. С ней намного сложнее. Хотя прямого предательства тоже можно не ждать. По крайней мере, в ближайшее время. Вот когда достигнет на новом месте высокого положения и заскучает, тогда следует насторожиться, подбрасывая новые задачки, как дрова для поддержки огня тщеславия, что всегда будет сжигать эту женщину. За ней стоит приглядывать и не давать слишком много свободы в плане активного перемещения средств, иначе однажды можно проснуться с опустевшим банковским счетом. Или, что более вероятно, увидеть активы под управлением враждебной финансовой структуры. За банальные деньги она не продаст, а вот поиграть в политику может. Феликс Кайе, мастер теней. Как и ожидалось, бывший преступник с удовольствием принял предложение занять высокое место в клановой иерархии старшей семьи. Сложный человек, не чуждый тщеславия. Если бы ему нужны были только деньги, он бы не устраивал столь сложных интриг, проводя диверсии и убийства с изяществом опытного кукловода. Нет, такому денег всегда будет мало. Нужен азарт, нужна прогулка по краю лезвия, когда в крови бурлит адреналин. Нужно ощущение собственного превосходства, понимание, что являешься лучшим, не потому, что так кто-то сказал, а потому, что доказал это на деле. Нужна игра, будоражащая душу. Но главное, нужен масштаб для применения честолюбивых амбиций. Как ни странно, несмотря на статус преступника и бурное прошлое, Феликс вызывал меньше опасений в плане верности, чем Сильвия Хант. Возможно, потому что втайне всегда мечтал получить возможность сделать нечто подобное. Стать одним из причастных к великим событиям, меняющим мир. Он будет играть до конца, даже когда раздадут плохие карты. Не из-за верности лично ко мне, а из собственного тщеславия. Чтобы показать, что даже с худшим раскладом он все равно лучше любого напыщенного клановца из других старых семей. Не знаю точно, с чем связана подобная одержимость. Подозреваю, что в деле замешан его магический дар. Происхождение у него непростое. Может, бастард, может, плод случайной связи, о которой отец даже не знал. Может, что-то еще. В любом случае, его способности пригодятся дому Мещерских. И, наконец, последняя, но не по значимости, Майя. С ней сложно. Слишком молодая, слишком неопытная, не имеющая нужных навыков для занятий какой-либо деятельностью. С изломанной психикой и нестабильным разумом, с памятью, где белели провалы. На первый взгляд от нее стоило избавиться сразу, как стало известно, что ее сознание находится под контролем тени изнанки. Об этом кричал весь жизненный опыт предков и прошлое наемного убийцы. От слабого звена избавляются. Особенно в мире кланов. И, скорее всего, так бы я и поступил, если бы не появился домен. Счастливое стечение обстоятельств, позволившее избавить разум девушки от ментального паразита. Со временем из нее мог вырасти неплохой клинок клана. Именно эта возможность заставила не торопиться. Однако на серьезную должность в клановой иерархии ей не хватало способностей. Но и бросать просто так уже поздно. Следовало что-то придумать. Личный порученец? Адъютант и помощник? Как вариант. К тому же она уже стала моим человеком. Не зря род Чезаро страдал, получая труп за трупом. Покушение на одного из людей Мещерских всегда наказывалось смертью обидчиков. Таков древний закон. Тени изнанки были под запретом в метрополиях. Их использование каралось смертной казнью. Даже одаренные опасались ментальных практик, позволявших влезть в чужую голову, подменяя личность. До Майи не было случая, чтобы кто-нибудь выживал после внедрения тени в другое сознание. Она — счастливое исключение, случившееся благодаря удачно сложившейся ситуации. Что не отменяло факта попытки манипулирования со стороны венецианского рода. Стерев обширные участки памяти, они фактически убили ее, что дало повод для возмездия. «Формально они убили человека дома Мещерских и теперь страдают за это», — произнес я вслух, подумав, что не мешало бы посмотреть новости из Италии. «Младший сынок патриарха уже, наверное, прикончил кучу родственничков, устроив еще одну бойню. Скоро придет очередь самого главы рода, которого ни в коем случае нельзя оставлять в живых». Я закинул ногу на перила и откинулся на спинку стула, взглянув на дальний участок парковой зоны, упорно подъедавший остатки джунглей, до которых пока не добрались туземные рубщики. Рост домена ощутимо замедлился, но не остановился. Территория расширялась, захватывая в границы все новые области. Из-за этого ко мне даже подходили архитекторы, занятые проектировкой города, спрашивая, в каких пределах рост аномалии закончится. Что я мог на это сказать? Только посоветовать оставить место с запасом, отделив территорию поместья от будущих городских застроек. Вообще, основные постройки и районы будут находиться несколько в стороне. Изначально планировалось, что домен останется в центре, доминируя над всем городом. Однако от этого пришлось отказаться. В том числе из-за продолжавшегося роста зоны магической аномалии. Осталось придумать название для города. Организовать порт, соединить автострадами с другими городами, и будет конфетка. Я улыбнулся, представив картину высотного сити с вывешенными штандартами города Мещерских. Когтистая лапа, сжимающая желтый шар солнца, будет неплохо смотреться на улицах крупного мегаполиса, напоминая всем, под чьей защитой находятся жители города. Однако приятные мечтания долго не продлились. Вспомнилось последнее совещание с Карлом, битва за Скайфолл. Похоже, будет тяжело, и неизвестно, удастся ли после нее удержать клановое владение. Может, не стоит лезть в драку? Вогер сам виноват и, судя по поведению, готов предать в любой момент. К тому же непонятно, куда выведет кривая тевтонов. Вдруг германцы действительно захотят пойти на попятную? В настоящий момент бывший губернатор колонии с остатками армии засел на северной оконечности австралийского континента. Обосновались беглецы в двух лагерях, достаточно близко к берегу на случай, если придется внезапно возвращаться на острова. Сил атаковать в одиночку Скайфолл у Вогера нет, однако и торопиться он явно не собирается. Занял выжидательную позицию, надеясь на помощь великих держав. На первый взгляд, в этой ситуации мне сам Бог велел держаться в стороне. Однако имелся нюанс. Маги Метрополии не забыли об аномалии, и когда все закончится, обязательно явятся в гости, посмотреть вблизи, что это такое неведомое вылезло из инфернальных глубин астрала. И тогда мне не выстоять. Уничтоженное звено кибов из охраны германской принцессы далеко не то же самое, что полноценный десант под прикрытием объединенного флота. Размажут, блокируют и начнут изучать домен, вытаскивая из него секреты Мещерских. Следовало действовать на опережение, играть в свою игру, а не подставляться под чужую. И для этого одним из пунктов мог стать Скайфолл. Как в свое время стали японские острова, куда так вовремя была отправлена военная помощь повстанцам. Об этом я подумал без всяких угрызений совести. Да, иногда приходилось раздуть пожар, чтобы потушить огонь в другом месте. Или смести фокус внимания от себя, подав более интересные объекты для наблюдений. Но домен есть и никуда не исчезнет. В магическом фоне он выглядел черной дырой, Когда все подуспокоится, маги всех метрополий обязательно захотят вернуться, чтобы понять, изучить и в дальнейшем использовать в собственных целях. Чтобы такого не произошло, требовалось действовать на упреждение, устраивая большие и малые кризисы в колониях, куда сейчас обращен взор большей части мира. Такова тактика на ближайшее время. Иначе никак. Иначе самому быстро поджарят пятки. Буркнул я и, зацепив боковым зрением статую у двери, мысленно поморщился. Движение без движения. Казалось, скульптура вновь ожила, захотев сделать шаг на террасу, но в последний миг передумала и осталась на месте. Окажись на моем месте более впечатлительный человек, он бы уже улепетывал со всех ног, крича об оживших статуях. Но я — это я, поэтому только поморщился. Иногда убранство дома действовало на нервы, заставляя отвлекаться от размышлений. На ум пришли летящие где-то над Атлантикой кибы. Руки сами потянулись к затылку. Металлическая полоска нейрочипа отсутствовала уже несколько дней. Забавно, но ее потерю я заметил случайно. Слишком занятый перестройкой внутренней энергетики, не сразу понял, что имплант в задней части головы банально отсутствует. Оказалось, нейрочип после погружения в купель родового источника растворился, как комбинезон и вся одежда в ходе окончательного перерождения. Слияние оказало странный эффект, удалив электронный имплант, словно не терпя в теле ничего лишнего. Это вышло настолько неожиданно, что первые минуты после осознания факта я даже не знал, как на такое реагировать. Без импланта управление мехом становилось невозможным, как и кибом. Но для последнего имелась альтернатива. По утверждению Карла, некоторые сильные маги использовали энергетическую матрицу мага-технодоспехов как прямое продолжение собственного тела. Для этого необходима высокая насыщенность, создававшая эффект слияния с броней. При определенных тренировках можно достичь нужного состояния путем перераспределения магических потоков через ближнюю ауру. Додумать не успел. Прилетело издалека. Над полосой джунглей, километрах в 10 от поместья, вспух огненный шар. Судя по мощности, сдетонировало что-то убойное. «Экстренная связь!» Я мазнул по кому на запястье, вызывая прямой канал связи с мобкомом. «Дежурный!» — отозвался мужской голос. «Что у вас происходит?» Последовала короткая заминка, ответ прозвучал голосом Карла. «Небольшая проблема, милорд. Эль-Синдикат шалит на границах периметра. Обстрелы подвергся передовой пост в юго-западном секторе». «Это он взорвался?» У меня играли желваки. Захотелось найти и примерно наказать шутников-затейников. Терять своих людей я не привык. «Отрицательно. Ответным огнем уничтожена вражеская техника. Старый танк модели «Черепаха». Плюс патруль из двух мехов подбил пару консервных банок, ошивающихся неподалеку». «Потери?» «Отрицательно. Двое контуженных, но ничего серьезного». Я промолчал. Похоже, соседство с владением нового клана пришлось не по душе картелю, точнее, одному из его представительств. Наркобаронам не понравилось наше расширение, и они таким образом пытаются выразить свое недовольство, предположил я. «Похоже на то», — согласился со мной гвардеец. «Мы скупили обширные территории, на которые Эль-Синдикат, скорее всего, положил глаз. Здесь вполне подходящий климат для организации плантаций под коку». Кто бы сомневался. Я скривился. Еще одна проблема нарисовалась. В идеале нужно проучить криминальную группировку, полностью стерев с лица земли их местное представительство. Однако в этом и фокус. Центральный офис картеля вообще мог не знать о выходке местных. А ссориться с одним из мощнейших преступных объединений в колониях нам сейчас не с руки. При желании Эль-Синдикат мог доставить немало проблем, начиная от задержек поставок с черного рынка и заканчивая засылкой смертников-диверсантов из числа туземных разнорабочих. Подобная подрывная деятельность могла серьезно замедлить строительство. Однако и оставлять без ответа атаку нельзя. «Выдели звено мехов, пусть устроят рейд к беспокойным соседям и покажут степень нашего неудовольствия, уничтожив парочку лабораторий и складов с готовой продукцией». Велел я и уточнил. «Но без фанатизма. Устраивать полноценную войну не надо». Еще подумав, я добавил. «И пусть возьмут Майю. Девчонке не помешает боевой опыт». «Принято». Карл отключился. Я отключил ком, помедлил, обдумывая внезапно пришедшую мысль. «Может, Майю отдать под начало Карла? Пусть натаскивает молодое дарование, так сказать, а потом уже взять эффектную черноволосую красотку на позицию порученца в ближний круг. Из груди вырвался вздох. Как же это непросто — управлять такой оравой людей. Куда проще было, когда я еще простым наемником ехал в Скайфолл. В голове ехидно отозвалась память тысячи предков. То ли еще будет, это лишь начало. Я поднялся со стула, ощущая приятную прохладу налетевшего ветерка из парковой зоны. Сейчас бы забить на все и прогуляться по аккуратно выложенным дорожкам среди кустарников и деревьев среднерусской полосы, дико смотревшихся на фоне видневшихся в отдалении тропических джунглей. Стоило встать, как рядом материализовалась колышущаяся фигура хранителя. Скрытая глубоким капюшоном голова плавно качнулась, указывая назад. «Да, наш гость оказался непрост», — кивнул я. Проверка Феликса Кайе показала удивительные результаты. Уровень способности к магии оказался необычно высок, но их практическое использование невероятно низким. Он не использовал и десятой доли того, чем его одарила природа. А точнее, одарили родители. Провести бы полноценный генетический анализ, но с чем его сравнивать? Я потер подбородок. ДНК-образцов старых семей у меня не было, и узнать точно, откуда появился талантливый самородок, не представлялось возможным. Однако и оставлять все так просто нельзя. Глупо не использовать на полную попавшийся в руки ресурс. Придется учить. Я покосился на хранителя. Полуразумная инфернальная тварь покачалась над землей. Рваные обрывки черной мантии едва касались поверхности. Под призрачным покрывалом тьмы угадывались изогнутые конечности, подчеркивая нечеловеческую природу существа. Феликс, самоучка, нахватался по верхам, приспособил умения, но полноценным магом его сложно назвать. Необходимо повышать квалификацию. Хитрость и ловкость — это хорошо, но лучше, когда они подкреплены силой. «Займись этим, не меньше 3-4 часов в день», — велел я. Хранитель склонился в церемониальном поклоне, медленно истаивая в воздухе. «Это не будет полноценной учебой в полном смысле этого слова, скорее, ментальным внушением, как было со мной. Но мне помогала пробужденная сила крови, что получится с другим одаренным, неизвестно. Чему-то обучит Карл, что-то подскажу я, но в итоге все будет зависеть от самого Феликса. Захочет — сделает. Не захочет — я философски пожал плечами. Значит, такова его судьба». Быть нянькой новоназначенному мастеру теней я не собирался. В конце концов, такова философия клана. Всегда выживает сильнейший. Сейчас Феликс напоминал брошенный в воду раскаленный клинок, который либо закалится и станет тверже, либо сломается. Ему придется расти над собой, чтобы стать достойным места в ближней свите. Или расстаться с жизнью. Третьего не дано.